кому таторы, а кому ляторы. Там у него один аптекарь из любви к Гёте назвал двух своих дочерей, обеих, Маргаритами. Он представлял себе, как будут бесноваться критики и писать, что Пельняк живет анекдотами и за ними не видит животворной силы революции. Хохотал. Там много было еще всякого. И это он тоже рассказывал Кире Георгиевне. Она иногда сама наводила его на разговор о романе, чтобы поднять ему настроение. Он говорил, надо иметь большую силу воли, чтобы в такой обстановке вообще работать, а не то, что писать такую вещь. Люди кругом затаились, дел стало меньше. В писательском городке, да и всюду, стало пусто и тихо. Уже год его не печатали. Борис Андреевич то и дело невольно возвращался к прожитой жизни и оценивал ее. Когда приезжала Кира Георгиевна, он рассказывал вдруг вспомнившиеся забытые случаи из далекого детства или из заграничных встреч, где ближе других были Замятин и Анненков, Синклер Льюис и Драйзер, Манны, Бернард Шоу, Ромен Ролан, Яныкава. Озирая свою жизнь, он видел в ней много хорошего, счастливого и горького. Сегодня вспомнился Есенин. «Как мне жутко уходить во тьму». Предсмертные стихи Сергея Александровича до сих пор лежат в бумагах Бориса Андреевича. Они дружили. Он познакомил с ним сначала Качалова. «Дай Джим» было написано почти при нем. Вручать стихи они ходили вместе. Потом они часто встречались втроем. Иногда к ним присоединялся Пастернак. В воспоминаниях Качалова встречи с Есениным читаем. «Осенью у Пельняка сидим». Спорит, и очень убедительно, с Пастернаком о том, как писать стихи так, чтобы себя не обижать и в то же время быть понятым. То есть спорит Есенин. Познакомил Борис Андреевич Есенина и с Софьей Андреевной, внучкой Льва Николаевича. Она стала женой Есенина. Много лет спустя Софья Андреевна вспоминала. На квартире у Гали Бениславской в Брюсовском переулке, где одно время жили Есенин и его сестра Катя, как-то собрались писатели, друзья и товарищи Сергея и Гали. Был приглашен и Борис Пельняк. Вместе с ним пришла и я. Нас познакомили. Пельняку надо было куда-то еще попасть в тот вечер, и он ушел раньше. Я же осталась. Засиделись мы допоздна. Чувствовала я себя весь вечер как-то особенно радостно и легко. Мы разговорились с Галей Бениславской, с сестрой Сергея Катей. Наконец я стала собираться домой. Было очень поздно. Решили, что Есенин пойдет меня провожать. Мы вышли с ним вместе и долго бродили по ночной Москве. Эта встреча и решила мою судьбу. Есенина уже столько лет не печатали, горько думал Борис Андреевич. Одновременно привезли саженцы и приехали из Союза писателей с анкетой. Передав коменданту дач собственноручно напечатанный план посадок и показав, где копать, он вернулся к анкете, чтобы отпустить товарища. Вот последняя биографическая анкета Пельняка, подведшая итог его жизни. Борис Пельняк, псевдоним Бориса Андреевича Вогау. Отец Пельняка происходит из немцев-колонистов Поволжья, переселившихся в Россию в 60-х годах XVIII века при Екатерине II после разрушения Семилетней войны. Мать Пельняка, русская, родилась в семье волжского купца.